девочек не со мной. Где ты, ангел мой? Ох, устала я ходить, за нас душеньку водить. И измоталась я одна, очень плохо без тебя. Ох, сердечушка шумит. Ой, мама, я влюбилась. Ой, мама, ты б не злилась. Ой, мама, не смогла. Про него.